Глава 7. Агна. «Тебе просто необходим новый гардероб», — заявили Агне за ужином родители. «Завтра же следует этим заняться. Невесте Кайрина де Льюиса негоже разгуливать в старых, вышедших из моды платьях». «Но я еще не его невеста», — робко возразила Агна. «И мои платья вовсе не вышли из моды. А даже если и вышли, это не важно, потому что мне они нравятся». Но отец с матерью и слушать ее не захотели. Мысль о том, что их дочь выйдет замуж за дракона и станет госпожой для всего Айсверна, захватила их с головой. Все, что не относилось к этому, они попросту пропускали мимо ушей. Был припомнен и тот пожар, в результате которого погиб прежний дракон, дедушка Кайрина и Эдмунда. Тогда он спас в числе прочих горожан отца Агны, мистера Джонатана Крилля. Сейчас он считал это перстом судьбы, ведь его единственная дочь должна была войти в эту семью, стать ее частью и тем самым отблагодарить за спасение отца. Сама Агна не понимала, как это может быть связано, однако ее мнение ни во что не ставилось. Избежав брака с немолодым вдовцом, она была благодарна Эдмунду де Льюису. Но одна только мысль о том, что, став супругой его кузена, будет вынуждена жить с Эдмундом под одной крышей, пугала ее до дрожи. Получится ли у нее и дальше скрывать свои чувства? Или даже излечиться от них? Ведь это же неправильно — быть женой одного, но любить при этом другого. Увы, посоветоваться ей было не с кем. Не с матушкой ведь. Что же касалось подруг, то, прослышав о возможной свадьбе, они начали открыто завидовать Агне и едва ли сумели бы сохранить ее секрет. После ужина девушка отправилась к себе в комнату и задремала, сидя у камина и читая книгу. Но тут какие-то странные звуки нарушили тишину и разбудили ее. Звуки исходили со стороны окна. Казалось, будто что-то ударяется о стекло в попытках прорваться в комнату. Поднявшись с кресла, Агна отодвинула бархатную занавеску, выглянула в окно и изумленно ахнула, увидев стоящего внизу Эдмунда де Льюиса, который увлеченно швырялся снежками в ее окно. Набросив теплую накидку, Агна выскользнула из комнаты, а затем и из дома. Родители рано ложились спать. Они не услышали ни шума из ее комнаты, ни того, как она незаметно отперла входную дверь и направилась туда, где ждал ее кузен дракона. «Что вы здесь делаете в такое позднее время?» — выпалила Агна, кутаясь в накидку и жалея, что не надела еще и шапочку. Холодный ветер кусал ее за щеки, ерошил волосы. «А если бы родители вас тут застукали?» Сам Эдмунд, похоже, основательно промерз. Его лицо было красным, на волосах и ресницах серебрился иней. Увидев вышедшую к нему девушку, он покачнулся и ухватился за ее плечо. «Вы что, пьяны?» — испуганно пробормотала она. Отец ее почти никогда не пил, позволяя себе разве что бокал вина за ужином. И тот изредка. Поэтому Агна не знала, как вести себя с нетрезвыми мужчинами. «У вас все в порядке?» «Нет», — качнул головой Эдмунд. Темная прядь волос упала ему на лоб, и Агна поборола невольный порыв протянуть руку, чтобы убрать ее. «Не в порядке. Мой кузен приволок невесту. И откуда она только взялась? Какая-то аферистка. Никто и звать никак». «Невесту?» Сердце Агны забилось еще сильнее. «Так у Кайрина де Льюиса есть другая?» «Уверен, что никакая она ему не невеста», — махнул рукой собеседник. «Он решил обмануть всю семью. Но я выведу его на чистую воду». «Вот как? Ты приглашена в замок на празднике», — хрипло проговорил он, уставившись ей в лицо. «Приглашена моей тетей, которой пока еще там хозяйка. Так что собирайся и приезжай завтра же. Поможешь мне. Вместе мы укажем этой девице, где ее место. Выставим ее прочь из Айсверна. Это наш город и наш замок, а ей тут делать нечего». «Но, возможно, она и правда?» Начала была Агна, желая что-то сказать в оправдании дракона и неизвестной девушки, которую тот представил как свою невесту. Но Эдмунд зажал ей рот ладонью. Его рука была твердой и холодной, как кусок льда. Он впервые находился так близко к ней, впервые прикасался подобным образом. И даже понимая, что это неправильно и неприлично, она не сразу нашла в себе силы оттолкнуть его и отстраниться. «Приедешь?» — произнес настойчиво. «Да», — кивнула Агна. «В конце концов, какой у нее выбор? Если Кайрин сам откажется от брака с ней, другое дело. Но ее отказа не примут ни родители, ни Эдмунд. которому она уже пообещала быть на его стороне. «Тогда жду тебя. И все остальные тоже ждут. А кузен никуда не денется, он ведь уважает желания хотя бы своей матушки». «Мне холодно», — поёжившись, сказала Агна. «Я должна вернуться в дом, пока моё отсутствие не заметили. А вы возвращайтесь в замок, иначе заболеете». «Я бы никогда не болел, если бы родился драконом», — громыхнул Эдмунд. «Разве мы вольны выбирать, кем нам родиться?» — покачала головой Агна. Она сочувствовала ему, но от этого её собственная судьба не становилась легче. В последнее время материальное положение их семьи ухудшилось, и отец рассчитывал устроить для дочери выгодный брак. Её чувства при этом во внимание не принимались. «Уж то-что, а это от нас нисколечко не зависит». Смерив её тяжёлым взглядом, Эдмунд развернулся и ушёл, не прощаясь. Агна подняла глаза к усеянному звёздами небу и вспомнила, что уже завтра первый день из череды новогодних праздников. День загадывания желаний. Шейлин. Тот факт, что она назвалась невестой Кайрина де Льюиса, явно очень не понравился его кузену. И Шейлин вспомнила, что дракон предупреждал её насчёт недружелюбных родственников. Что же у них за отношения такие? И почему Эдмунд де Льюис должен возражать против того, что его кузен уже нашёл себе невесту, а не порадоваться за него и пожелать ему счастья? Будь она настоящей избранницей Кайрина, Шейлин наверняка бы очень огорчилась из-за неприязненных взглядов, которые бросал на неё Эдмунд, и его колких слов в её адрес. Но в данной ситуации ей оставалось лишь напомнить себе, что это не более чем спектакль. Они с драконом — просто актёры на сцене, а его кузен с холодными глазами — недовольный зритель. В любом случае, это не её заботы. Спектакль для семьи де Льюис продлится только до конца каникул, а потом она вернётся в академию и выбросит из головы всё случившееся с ней в Айсверне и по дороге в этот город. Надо почаще себе это повторять. Решила девушка, натянув на лицо вежливую улыбку. «Как вы успели приехать так быстро?» — задал ей вопрос Эдмунд. «Кэрри нам только сегодня о вас рассказал, а вы уже тут как тут. Это как-то подозрительно, не находите?» «Я решила сделать мисс Кайрину сюрприз», — выкрутилась Шейлин. «У меня в академии каникулы, так почему бы мне не провести праздничные дни в компании жениха?» «Да и познакомиться с семьёй нужно», — поддержал её дракон. «Мне следовало раньше всем о тебе рассказать. Уверен, ты понравишься моей матушке и остальным», — добавил он, запнувшись. И она подумала, что Кайрин на самом деле сомневается в собственных словах. «Не разделяю твою уверенность, братец», — усмехнулся Эдмунд. «Что ж, отправляйтесь в замок. А я собираюсь поужинать здесь. Один». «Всего доброго, мисс Холмс. Или я могу называть вас по имени? Мы ведь почти уже родственники, не так ли?» «Можете», — пожала плечами девушка, поднимаясь из-за стола. Всё время, пока они с драконом одевались в верхнюю одежду, расплачивались за ужин и выходили из ресторана, молодой человек за столиком внимательно наблюдал за ними. И под этим взглядом Шейлин становилось неуютно. «Он ещё доставит неприятностей», — подумала она. «Прошу извинить моего кузена», — произнёс Кайрин, когда они вышли на улицу. «Он непростой человек. Мы с ним никогда не ладили». «А родные, братья или сёстры у вас есть?» — полюбопытствовала Шейлин. «Есть младшая сестра. По дороге я вам всё обо всех моих родственниках расскажу. А ещё мы должны придумать легенду про то, как познакомились и полюбили друг друга». Услышав его слова, она споткнулась. Как неловко-то. Ей придётся не просто представляться невестой, но к тому же ещё и изображать влюблённую в дракона девушку. Да так, чтобы члены его семьи ей поверили. А ведь они с Кайрином встретились только сегодня и совсем друг друга не знают. «Не волнуйтесь», — будто угадав её мысли, проговорил он. «То есть не волнуйся, Шейлин, ты справишься. И привыкай называть меня на «ты». Иначе никто нам не поверит». «Хорошо», — кивнула она. Передёрнула плечами от налетевшего порыва ветра и вздрогнула, когда тёплая, даже горячая ладонь её спутника вдруг сжала её пальцы. И при этом на нём даже перчаток не было. У драконов горячая кровь, — хмыкнул Кайрин. Я никогда в своей жизни не замерзал. Как-то в детстве даже выбежал босиком на снег. Вот мои няньки-то перепугались тогда. А я могу как-нибудь увидеть вас? Тебя, в драконьем облике? — робко спросила Шейлин. Не боишься? Тогда, конечно, увидишь. Если хочешь, могу тебя даже покатать. Ох, она никогда в жизни не видела вживую драконов. Только на картинках в книгах. И уж тем более на них не каталась. «Обычно я летаю над горами», — продолжал Кайрин. «Они очень красивые. Летом особенно. Но и зимой есть на что посмотреть». «Невероятно», — пробормотала Шейлин. «Разве могла она представить, что судьба сведет ее с драконом? А ваш кузен, он тоже может менять свой облик?» «Нет», — качнул головой собеседник. «У Эдмунда такой способности нет. Позже я расскажу, почему». Следом Кайрин сменил тему и принялся расспрашивать о ней. Где она родилась, в какой академии учится, кто ее родители. Шейлин не стала ничего скрывать. Рассказала, что сирота, а опекуны не пожелали даже на праздники ее пригласить. Как оказалось, дракон окончил другую академию. Не Эридеус, но для того, чтобы подтвердить его выдумку о невесте. Ей придется говорить, что они обучались вместе и познакомились во время праздника, в котором участвовали адепты с разных курсов. «Только не забудь, что в те годы я был сорвиголовой», — сказал Кайрин. «Как-то нас проутащил флюгер с главного здания Академии. Давай скажем, что ты была той самой девушкой, за чей поцелуй я тогда боролся». «Так вы... ты с кем-то встречался во время учебы?» Вспыхнув, откликнулась она. «Было дело, но ничего серьезного. Драконы живут дольше обычных людей, и я не думал, что семья начнет торопить меня со свадьбой». «Вот как?» Шейлин подумала о собственных родителях, чья жизнь оборвалась так рано. «Намного дольше». «Когда как. Обычно лет на 50. Но есть один секрет. Дракон может поделиться силой, выносливостью и крепостью здоровья со своей избранницей, чтобы она разделила с ним эти годы. Правда, это удается не каждому. Говорят, для такого нужна большая и настоящая любовь.